Глава 15. Лестат. Милый дом. Зачем тебе вообще вздумалось восстанавливать этот замок? Ты же можешь выбрать любой уголок земного шара. Зачем ты вернулся сюда, в эту дыру? Зачем нанял архитекторов, чтобы восстановить деревню? На кой черт тебе это все? Совсем спятил? Любимая моя нежная матушка Габриэль. Она расхаживала по комнате, вызывающе засунув руки в карманы джинсов, мятая куртка сафари, распущенные белокурые локоны спадают по плечам мягкими волнами. Даже у вампиров прямые волосы становились чуть волнистыми после того, как их заплетали в косы. Я не снизошел до ответа. Чем спорить, чем пытаться ее вразумить, буду просто радоваться встрече. Я так безнадежно любил ее, эту вызывающую манеру держаться, бледное овальное лицо, бесконечную женственность и очарование которого не могли заглушить даже глубинная холодность и бесчувственность. Кроме того, мне и так уже хватало пищи для размышлений. Да. Чудесно, что она снова здесь. Да, я рад до глубины души. Горе. Горе вампиру, что приведет за собой в ряды тех, кто пьет кровь, кого-либо из своей смертной семьи. Но сейчас в мыслях моих безраздельно царил голос, и ни на что остальное просто не оставалось места. Итак, я сидел за антикварным письменным столом, прелестным образчиком мебели эпохи Людовика XV, закинув на него ноги, сложив руки на коленях, и просто смотрел на нее, а про себя гадал, что же предпринять, как распорядиться тем, что я знаю, что чувствую. Стоял великолепный закат, точнее, уже догорал, за окном виднелись очертания наших родных гор. Звезды тянулись с неба, силясь коснуться темных вершин. Чисто идеальная ночь, вдали от шума и грязи большого мира. Лишь отдельные голоса долетали сюда, от горстки домов и магазинчиков крохотной деревушки на горной дороге чуть ниже по склону. В комнате, что когда-то служила спальней, но теперь превратилась в просторную и изысканную украшенную гостиную, были лишь мы двое, более никого. Мои зеркала, ажурные узоры золотом по красному дереву, фламандские гобелены, персидские ковры, хрустальные люстры. Замок и в самом деле разительно переменился. Все четыре башни достроены. Множество комнат отделано заново, всюду проведено электричество и центральное отопление. Что до деревушки внизу, она была совсем крохотной и существовала еще лишь за счет краснодеревщиков и прочих мастеровых, занятых реставрацией замка. Сюда, в этакую глушь, не заглядывали даже туристы, а уж об остальном мире и говорить нечего. Зато чего тут было вдоволь, так это тишины и уединения, благодатной тишины, какая возможна лишь вдали от больших городов, вдали от шума Рима и Клермон-Феррана, и повсюду вокруг благодатная красота зеленых полей и нетронутых древних лесов. Сколько бедняков когда-то боролось тут за кусок хлеба или кусочек мяса, не то теперь. Несколько десятков лет назад новые скоростные трассы соединили горные просторы, одинокие вершины и потаенные долины Авернии с остальными частями страны. А вместе с дорогами пришли неизбежные технологические дары и новинки современной Европы. И все же моя родина до сих пор оставалась самым малолюдным районом Франции, а, возможно, и всей Европы. Мой укрепленный замок не был даже указан на картах, а попасть сюда можно было лишь по частной и прегражденной тяжелыми воротами дороге. «Противно видеть, что ты вернулся назад», — заявила Габриэль, отворачиваясь к окну. Поток света обрисовал ее стройную миниатюрную фигурку. «Но ты всегда делал, что хотел». «Вместо чего?» — парировал я. «Мама, в этом мире нет таких понятий, как «вперед» или «назад». Мое возвращение сюда стало шагом вперед. У меня не было дома, зато было сколько угодно времени, чтобы спросить себя, а где я буду чувствовать себя как дома. И вуаля! Я здесь, в замке, в котором родился на свет и который вполне неплохо сохранился, хоть и погребен нынче под слоями новой штукатурки и украшений. Я смотрю на горы, где охотился еще мальчиком, и мне все это нравится. Это Авернь, центральная часть Аверни, где я родился. Таков мой выбор, и хватит об этом. Она-то, понятное дело, родилась не здесь. Здесь она провела, должно быть, самые несчастливые годы своей жизни. Здесь родилась семерых сыновей, из которых я младший. И здесь, в этих самых комнатах, медленно умирала, пока не приехала ко мне в Париж повидаться перед смертью. И мое объятие не отправило ее прямиком в странствие по пути дьявола. Естественно, что она терпеть не могла этот замок. Наверное, у нее было какое-то место, которое она любила так же страстно, как я, свое родовое гнездо, но если и так, навряд ли она хоть когда-нибудь рассказала бы мне. Габриэль засмеялась и, повернувшись обратно, все тем же широким шагом подошла к моему столу, посмотрела на меня и снова принялась обходить комнату, презрительно разглядывая мраморные каминные полки, старинные часы и все прочее, что когда-то особенно страстно ненавидела. Я откинулся на спинку стула, сцепив руки за шеей и уставившись на фрески на потолке. Мой архитектор специально выписал из Италии художника, способного выполнить их в старом французском стиле. Дионис со свитой, увитых гирляндами почитателей, беззаботно резвился на фоне лазурного неба, по которому катились чуть подсвеченные золотом облака. Арман и Луи не зря решили покрыть росписями потолок своей нью-йоркской берлоги. Не хочется признавать, но именно подсмотрев в окошко за всей этой барочной роскошью, я и вдохновился идеей тоже заказать расписной потолок. Им, конечно, я об этом не расскажу. Ни за что и никогда. О, щемящая боль тоски по Луи! Острое желание поговорить с ним. Острая благодарность судьбе, что Луи теперь с Арманом. «Ты, наконец, стал сам собой», — промолвила Габриэль. «Я рада, по-настоящему рада». «Почему?» «Нашему миру в самом скором времени может настать конец. Разве что-либо иное сейчас имеет значение?» «Нечестный вопрос. Я ведь отнюдь не считал, что нашему миру грозит конец. Я не допущу этого. Не позволю. Буду сражаться до последнего вздоха, до последней капли крови в моей отвратительной бессмертной оболочке. А, да не кончится он, — пожала плечами моя мать. Если только мы все будем действовать сообща, как в прошлый раз, если, как принято говорить, отложим в сторонку наши разногласия и объединимся. Нам под силу одолеть это создание разбушевавшегося духа, возомнившего, будто любая его эмоция неповторима и уникальна, словно самосознание было создано лишь для него одного, для его пользы и выгоды. О, ей известно об Амеле. Выходит, она вовсе не отсиживалась где-нибудь в североамериканских дебрях, любуясь снежинками. Она всю дорогу была среди нас, и слова ее имели смысл. «Именно «Так он себя и ведет», — согласился я. «Ты нашла правильные слова». Она облокотилась на каминную полку рядом со мной. Ей еле-еле хватало для этого росту. В такой позе она казалась хрупким, изящным юношей. Она улыбалась мне, глаза у нее сияли. «Я люблю тебя, ты же знаешь». «Тебе почти удалось меня обмануть», — пожал плечами я. «Что уж тут. Похоже, мне вообще многие любят, что смертные, что бессмертные. Ничего не поделаешь. Я самый ослепительный вампир планеты. Правда, хоть убей, не пойму, почему». «Но разве тебе не повезло с сыном?» Убийца волков, попавший на подмостки в Париже и невзначай приглянувшийся сущему чудовищу. «Тоже не очень-то честно с моей стороны. Зачем я старался не подпускать ее, отстраниться?» «Нет, правда, роскошно выглядишь», — сказала она, — «и волосы у тебя стали светлее». «Почему?» «Похоже, так получается, когда обгораешь на солнце. Снова и снова. Но золота в моих локонах еще хватает, чтобы я не унывал. Ты и сама отлично выглядишь». «Что тебе известно обо всем этом? Что происходит вокруг?» Она несколько мгновений помолчала. «Не думай, будто тебя и в самом деле все любят. Или любят тебя ради тебя самого. Ну, спасибо, матушка. Нет, правда. Я серьезно. Даже не думай. Любовь так не возникает. Просто все они знают лишь одно имя. Лишь одно лицо — твое». Я обдумал ее слова и кивнул. «Да, я знаю». «Давай поговорим о голосе», — предложила она, без дальнейших околичностей, переходя прямиком к делу. «Физически действовать он не может. По всей видимости, он способен лишь подстрекать тех, кого посещает мысленно. Овладеть чужим телом физически он не способен, и, подозреваю, телом своего носителя управлять он тоже не в состоянии, но, опять же, я-то видел носителя куда как реже и меньше, чем ты». Носителем была Микаре. Я никогда не думал о ней в этих терминах, но, по сути-то, именно так дело и обстояло. Я был искренне впечатлен. И как только я не додумался до всего этого раньше, я-то до сих пор воспринимал все посещения голоса как попытки вторжения, захвата. Однако он же никогда не пытался и в самом деле овладеть мной. Галлюцинации насылать мог. Да, но и галлюцинации тоже всего-навсего плод работы мозга. Он не в состоянии был физически управлять мной. Я перебирал в памяти все, что он мне когда-либо говорил. Не думаю, что он вообще способен контролировать тело носителя. Наконец отозвался я. Оно атрофировано. Слишком много веков без свежей человеческой крови, без общения с вампирами или людьми, слишком долгое заточение в темноте. Габриэль кивнула и скрестила руки на груди, прислонившись к каминной полке. «Значит, первой его целью будет выбраться из этого тела», — подытожила она. «Но что потом? Он будет все так же зависеть от тела и могущества своего нового носителя. Неплохо бы переманить его в какого-нибудь молоденького вампирчика». «Это еще почему? Если он снова окажется в древнем теле, в теле по-настоящему древнего вампира, он сможет выйти на солнце и тем самым убить добрую половину всех вампиров в мире, как уже было в давние времена. Но если он окажется в юном теле, то не сможет этого сделать, не погибнув сам». «Мон Дье! Я никогда об этом не думал. Вот поэтому-то нам и надо собраться всем вместе», — сказала она. «И местом сбора, разумеется, должен стать Нью-Йорк, но сперва надо завербовать Севрейн. «А ты осознаешь, что голос может слышать нас хоть прямо сейчас?» — поинтересовался я. «Нет, если он не находится прямо тут, сейчас, в ком-то из нас», — возразила она. «Голос посещал меня не раз и не два, и у меня сложилось впечатление, что он может быть только в одном месте за раз. Он никогда не обращается к целой группе вампиров в один и тот же момент. Нет, нет, он явно не в состоянии говорить со всеми сразу. Если он временно заякорился во мне или в тебе, да, тогда он слышит все, что сказано в этой комнате, но только в этом случае. И я не ощущаю сейчас его присутствия. А ты?» Я задумался. Ее слова звучали очень похоже на правду, но я все никак не мог осознать, почему это так. Почему голос не способен охватить разумом сразу все свое огромное тело, если допустить, что у него есть тело в привычном нам смысле слова. Но, с другой-то стороны, кто вообще способен охватить разумом все свое тело сразу? Разве что осьминог. Мне вспомнилось, как Микари и Маарет много лет назад сравнивали являвшихся к ним духов с огромными морскими монстрами. «Голос передвигается по всей своей эфирной плоти», — промолвила Габриэль. «И я использую слово «плоть» лишь потому, что не знаю, как еще это описать, но держу пари, твои многоученые друзья Фарид и Сет подтвердят мои слова. Голос перемещается по своим многочисленным отросткам и не может находиться в двух местах одновременно. Листат, мы должны встретиться со всеми остальными, должны отправиться в Нью-Йорк, а перед тем к Севрейн. Ей непременно надо пойти с нами, она очень сильна, возможно, не уступает телу-носителю. «Откуда ты знаешь про Сета с Фаридом?» — удивился я. «От вампиров, что звонили Бенджи Махмуду в Нью-Йорк. Разве ты их не слушал? Я думала, что уж ты-то со всеми своими рок-видео и электронными письмами шагаешь в ногу с прогрессом. Я сколько раз слышала, как бродяги звонят в студию и рассказывают про милосердного вампира-ученого с западного побережья, который платит наличными за образцы крови и тканей. А с эти, его создатели, они и вовсе отзываются чуть ли не как о божестве. И Фарид с Сетом тоже отправились в Нью-Йорк». Габриэль пожала плечами. «Скорее всего...» «Должен признаться, я слушал Бенджи, но почти не слушал тех, кто ему звонил, разве что совсем урывками. Наверняка все тело Амеля обладает какой-то чувствительностью», — заметил я. «Вот как я, например, чувствую боль в руке или ноге. Да, но у тебя-то ни рука, ни нога не наделены независимым сознанием. Послушай, вот что известно мне. Голос приходит ко мне, мелит какой-нибудь очередной вздор, а потом исчезает. То льстит, то призывает убивать других вампиров, то твердит, что я единственная в своем роде, и он желает только меня одну, во всех остальных он уже разочаровался. И так по кругу. Подозреваю, он нам всем говорит примерно одно и то же, но, впрочем, это уже догадки. Иной раз он ведет себя грубо, ребячливо, а иной проявляет поразительную проницательность. Но, повторяю, это все лишь догадки, — она пожала плечами. «Пора бы отправляться к Севрейн. Тебе придется перенести нас туда». «Перенести?» «Ну, полно тебе, принц-паршивец, не скромничай. Ну, знаешь, я Мариуса готов убить за это прозвище. А вот и не убьешь. Оно тебе самому нравится. И да, тебе придется нас туда перенести». «Я, сынок, не обладаю облачным даром. Я-то не пила крови ни матери, ни Мариуса. Но ты же пила кровь Севрейн, разве нет? Мне казалось, что это так. Я различал в ней едва заметные перемены, которые нельзя было списать лишь на действие времени, но точно уверен я не был. Матушка, у тебя есть облачный дар, ты просто не знаешь. Она ничего не ответила. «Мы все должны сойтись на общий сбор», — заявила она. «На всякие глупости времени просто нет. Перенеси нас к Севрейн». Я снял ноги со стола, поднялся и потянулся. «Ну что ж, пожалуй, мне даже нравится перспектива нести тебя в объятиях, всю такую беспомощную. А ведь я в любой момент могу уронить тебя в море». Она заржала. Дурацкое слово, но она и тогда казалась прелестной и неотразимой. «Спорим, если я тебя уроню, ты в два счета обнаружишь у себя облачный дар. Может, обнаружу, а может и нет. Почему бы не отложить эксперимент до следующего раза? Договорились? Ну ладно. Дай мне 5 минут предупредить архитектора, что я отлучусь на несколько ночей. И куда мы отправимся?» «Фу ты, ну ты, еще и архитектор! Вот тоска-то! Раз уж пойдешь к нему, высоси у него всю кровь до последней капли, ненормальный, который проводит всю жизнь, отстраивая затерянный черти где замок, просто потому, что за это платит. Что за унылая личность? Матушка, держись от него подальше». Он мой доверенный слуга, и он мне нравится. Так позволено ли мне спросить, куда именно мы полетим? Это в 1500 милях отсюда, в Каппадокии.